Глава 48. Планета Гюнтера. Икар. Январь. 2329 год. Кентаврания. Планету Гюнтера и то место, где он нашел червоточину, разделяло 8 световых лет. В окрестностях Солнца это обычная дистанция, но не здесь, в густонаселенной части галактики. Народ Гюнтера легко мог бы выбрать одну из систем, которые находились ближе, но ни в одной из них не было аномального источника микроволн. Именно так поступили бы люди. Но звездное небо в родной системе Гюнтера оказалось просто потрясающим. Даже если смотреть на звезды из-под слоя атмосферы, их концентрация была гораздо выше, чем на Земле. Полоска Млечного Пути тоже была более заметной. А карликовая галактика, которую с Земли мы увидеть не могли, доминировала в небе этой планеты. Древним космологам пришлось бы сильно напрячь воображение, чтобы объяснить, как появился этот призрак. Мы прибыли в систему, следуя за Гюнтером на почтительном расстоянии и ожидая его указаний. Нам совсем не хотелось, чтобы планетарные системы обороны приняли нас за врагов, которые гонятся за ним. Гюнтер, опережавший нас, постоянно передавал сигналы на всех частотах, которые использовали кентавры. Я просмотрел информацию в нескольких окнах, затем повернулся к Дедалу. «Никакого ответа я не вижу. Знаю, Икар, если цивилизация Гюнтера, не являвшаяся частью Империи, тоже исчезла, то ситуация становится еще более странной. То есть причиной не стало то, что могло распространиться через червоточины. Типа репликантов? Ну, возможно. Вспомни тех часовых. Быть может, создать линию обороны успели. Возможно, все находятся за той, второй червоточиной, по другую сторону от демилитаризованной зоны. Или же все улетели. Ответа нет. — сообщил Гюнтер, прерывая нашу дискуссию. — Насколько это тебя беспокоит? — спросил я. — Хороших причин молчать нет. Я сильно встревожен. — Ты сумел выяснить, сколько времени ты отсутствовал? — спросил я. — Объекты не отвечают. Даже не передают идентификаторы станций. — А если провести расчеты на основе орбитальных позиций? Идея заключалась в том, что у Гюнтера должны быть астрономические данные обо всех планетах и спутниках своей родной системы, и, ориентируясь по их текущим позициям, он сможет вычислить год по календарю кентавров. «Я буду собирать координаты объектов по мере нашего продвижения», — ответил Гюнтер. «Это прекрасно. Значит, у Гюнтера есть информация, необходимая для проведения расчетов». Путь от периферии системы до родной планеты Гюнтера занял 6 дней. Нам сразу стало ясно, что перед нами останки технологически развитой цивилизации. От городской инфраструктуры остались только разрушенные стены и части фундаментов. «Гюнтер, ты в порядке?» «Мои системы в норме. Однако полученные мной приказы не соответствуют данной ситуации. Параметры среды находятся в пределах допустимого для твоего вида». — Да. Значит, планета не мертва. Возможно, там еще есть кентавры? — Может быть. Я проведу более тщательное сканирование. Хотя мы с Дедалом лично никогда не участвовали в подобной разведке, мы помнили, как Билл занимался этим на Рагнарёке. Ну и, конечно, другие бобы неоднократно описывали данный процесс в своих блогах. Сканирование с помощью суддара, сделанное с небольшой высоты, даст подробную картину планеты, а также позволит обнаружить любые аномалии. Возможно, в число аномалий войдет все, от работающей техники до радиоактивных кратеров. Мы остались на высокой орбите, а Гюнтер принялся облетать планету, делая сканы, похожие на дольки апельсина. В конце концов он направился в нашу сторону. «Сканирование не обнаружило работающую технику на промышленном или более высоком уровне», — сказал он. «В отдельных зонах есть признаки управляемых источников тепла, что согласуется с наличием небольших структур». — То есть там что-то вроде деревень? — Твой народ все еще здесь? — Да. Следующий этап — установление контакта. Но поскольку техника отсутствует, потребуется произвести посадку. Я не предназначен для подобных действий, поэтому прошу вашей помощи. — Ну, разумеется, — ответил я. — Дадим тебе дрон и пару бродяг. и я покажу, как ими управлять. Но если мы говорим о долгосрочной стратегии, то нам, вероятно, понадобится обновить твой принтер. Я был бы благодарен вам за это. Беспилотники были достаточно большими, чтобы нести на себе передатчик УППСа, а вот бродяги нет. Поскольку Гюнтеру все равно нужно познакомиться с нашими стандартами радиосвязи, мы решили, что будет проще поставить на беспилотник старое радиооборудование, чтобы сохранить единообразие. Гюнтер сразу привязался к новым машинам и доставил пару бродяг в одну из найденных деревень, чтобы провести предварительную разведку. Мы с Дедалом тем временем начали строить на орбите автофабрику. Мусора, такого как геосинхронные высокоорбитальные спутники, здесь было более чем достаточно. Мы решили сделать перерыв и еще раз изучить наши планы, когда Гюнтер вышел на связь. Я завершил астрономические расчеты. С тех пор, как я покинул Кентавранию, прошло 562 года. Я быстро провел подсчеты в уме, а Дедал пробурчал. Мы должны придумать более подходящее название для их планеты. Я быстро закатил глаза к потолку. Дедал, это почти 700 земных лет. Мы не знаем, что стало с Империей, но ее судьба была решена гораздо раньше. Ага, но после определенного момента уже не важно, сколько времени прошло. 700 лет или 700 тысяч. Пожалуй, все зависит от того, что именно произошло. Дедал задумался. Икар, я не думаю, что здесь действовали те же силы, которые опустошили Империю. Кентаврания никогда не была подключена к сети червоточины, и вряд ли события в Империи на нее повлияли. То есть это просто старая добрая гибель цивилизации? Вроде того. Кроме того, я установил наблюдение за местными жителями, продолжил Гюнтер, влезая в наш разговор. Их язык похож на стандартный, но лишь отчасти. Мне придется тщательно исследовать его, прежде чем я смогу вступить в осмысленный диалог с ними. Что ты собираешься делать, Гюнтер? Ну, в долгосрочном периоде. Выясню, что привело к коллапсу нашей цивилизации. Приму меры, чтобы избежать повторения данной ситуации. Постараюсь вывести народ обратно на прежний уровень. Некоторые из них, несомненно, являются потомками моей семьи. Поскольку конкретные данные отсутствуют, то, чтобы принести пользу моему роду, я должен помогать всем. Вряд ли мы сможем здесь задержаться, Гюнтер. Чтобы сделать то, о чем ты говоришь, понадобится десятилетие. Это мой долг, не ваш. Я многозначительно взглянул на Дедала, и он кивнул. Мы можем поделиться с тобой еще кое-какими технологиями. Внедрять их сразу не нужно, однако в долгосрочном периоде они тебе пригодятся. Мы пришлем тебе необходимые файлы. Благодарю.